Глава 22. Фергюсон стал направлять яркий сноп электрического света в разные стороны. Наконец он остановил его на одном месте, и оттуда сразу донеслись вопли ужаса. Дик и Джо смотрели во все глаза на представившееся им зрелище. Баобаб, над которым почти неподвижно висела Виктория, рос посреди лужайки. Среди полей кунжута и сахарного тростника разбросано было штук 50 низких хижин с коническими крышами. А вокруг них кишело многочисленное племя негров. Почти под самой Викторией, в каких-нибудь 100 футах от нее, стоял столб. У подножия его виднелось человеческое существо. Молодой человек лет 30, с длинными черными волосами, полуголый, худой, окровавленный и израненный. Он склонил голову на грудь, как распятый Иисус. Выстриженные на макушке волосы говорили о том, что на этом месте недавно была танзура. «Это миссионер!» — закричал Джо. «Священник!» «Бедняга! Несчастный!» — восклицал Дик. «Мы его спасем!» — уверял доктор. «Спасем!» При виде шара, похожего на огромную комету с ярко сверкающим хвостом, негры, понятно, пришли в ужас. Слыша их вопли, пленник поднял голову. В глазах его блеснуло выражение надежды. И не отдавая себе отчета в том, что происходит вокруг него, он протянул руки к своим неожиданным спасителям. «Он жив!» — радостно закричал Фергюсон. «Слава богу! А дикари в полнейшем ужасе! Мы его спасем! Вы готовы, друзья мои?» «Готовы, Сэмюэль!» «Ну, Джо, туши горелку!» Приказ доктора сейчас же был выполнен. Едва заметный ветерок нес Викторию к пленнику. Одновременно шар вследствие охлаждения газа мало-помалу спускался. Еще минут 10 Виктория плавала в волнах света. Фергюсон все направлял на толпу ослепительный сноп лучей, от которого негры, придя в неописуемый страх, один за другим забились в свои хижины. Площадка опустела. Доктор был прав, возлагая надежды на сверхъестественное появление Виктории, бросающей солнечные лучи среди ночного мрака. Корзина приближалась к земле. Несколько смельчаков-негров, видя, что добыча ускользает от них, вернулась, испуская громкие крики. Кеннеди схватил свой карабин, но доктор запретил ему стрелять. Миссионер не был даже привязан к столбу. Это было лишнее при его полнейшем изнеможении. Он стоял на коленях, не имея сил держаться на ногах. В ту минуту, когда Виктория коснулась земли, охотник, откинув в сторону свой карабин, схватил в охапку миссионера и втащил его в корзину. В это же мгновение Джо сбросил на землю 200-фунтовый балласт. Доктор был уверен, что Виктория должна понестись вверх с необыкновенной быстротой. Но, вопреки его ожиданию, она, поднявшись на 3-4 фута, внезапно остановилась. «Кто нас держит?» — в ужасе закричал доктор. С дикими криками к Виктории мчалось несколько дикарей. «А-а-а!» — воскликнул Джо, наклонившись над бортом. «Один из этих свирепых негров уцепился за низ нашей корзины!» «Дик! Дик!» — крикнул доктор. «Ящик с водой!» Дик сразу понял мысль своего друга и, схватив один из ящиков с водой, весивший более 100 фунтов, вышвырнул его за борт. Освободившись от балласта, Виктория сразу подпрыгнула вверх футов на 300. И толпа, видя, что пленник уносится от нее в луче ослепительного света, огласила воздух неистовым ревом. «Ура!» — радостно вскрикнули Кеннеди и Джо. Тут Виктория снова рванулась ввысь, и на этот раз больше, чем на 1000 футов. «Что случилось?» — спросил Кеннеди от толчка, едва удержавшийся на ногах. «Ничего», — ответил Фергюсон. «Просто этот негодяй, наконец, покинул нас». Джо, быстро нагнувшись над бортом корзины, увидел, как дикарь с распростертыми руками летел вниз. Как он несколько раз перевернулся в воздухе, и, наконец, грохнулся о землю. Доктор разъединил провода. И наступила полнейшая тьма. Был час ночи. Француз, все время лежавший в обмороке, открыл глаза. «Вы спасены», — сказал ему Фергюсон. «Спасен от мучительной смерти, да», — с печальной улыбкой ответил француз по-английски. «Благодарю вас, братья. Но не только дни мои, а самые часы сочтены. Немного мне осталось жить». И миссионер, вконец обессиленный, впал в забытье. «Он умирает!» — закричал Дик. «Нет, нет», — ответил Фергюсон, наклоняясь над французом. «Но он очень слаб. Давайте положим его под тент». Они осторожно уложили на постель это жалкое исхудалое тело, все покрытое шрамами и свежими ранами от ножей и огня. Доктор нащипал из своего носового платка немного корпии и наложил ее на раны, предварительно промыв их. Он действовал умело и ловко, как настоящий врач. Затем, вынув из своей аптечки подкрепляющее средство, он влил несколько капель в рот миссионера. Тот едва имел силы прошептать «Благодарю». Доктор, видя, что больному необходим полный покой, опустил над ним тент, а сам снова занялся своим шаром. Викторию, учитывая присутствие на ней четвертого пассажира, освободили в общем от балластов 180 фунтов. И она держалась в воздухе без помощи горелки. На рассвете легкий ветерок тихонько понес Викторию к северо-западу. Фергюсон подошел к спящему миссионеру и несколько минут наблюдал за ним. «Если бы только мы могли сохранить спутника, посланного нам небом», — промолвил охотник. «Есть ли хоть какая-нибудь надежда?» «Да, Дик, при хорошем уходе, на таком чистом воздухе». «Сколько выстрадал этот человек!» — проговорил взволнованный Джо. «Ему нужно было больше смелости, чем нам. Шутка ли одному идти к этим племенам?» «Вне всякого сомнения», — отозвался охотник. Доктор весь день не хотел будить миссионера. В сущности, это был даже не сон, а дремота, прерываемая стонами и тихими жалобами. Состояние больного не переставало беспокоить Фергюсона. Под вечер Виктория остановилась и неподвижно простояла среди мрака всю ночь. Джо и Кеннеди сменяли друг друга у постели больного, а Фергюсон все время один нес вахту. На следующее утро Виктория, поднявшись в воздух, уклонилась чуть-чуть к западу. День обещал быть великолепным. Вдруг больной, несколько окрепшим голосом, позвал своих новых друзей. Сейчас же подняли края тента, и он с наслаждением стал вдыхать свежий утренний воздух. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Фергюсон. «Как будто лучше», — ответил больной. «А до сих пор, друзья мои, мне все казалось, будто я вас вижу во сне. Признаться, я с трудом отдаю себе отчет в том, что случилось. Скажите, кто вы такие? Как вас зовут? Я хочу знать это, чтобы помянуть вас в своей последней молитве». «Мы английские путешественники», — сказал Фергюсон. «Пытаемся на воздушном шаре перелететь через Африку. И вот по пути нам посчастливилось спасти вас». «У науки есть свои герои», — сказал миссионер. «А у религии свои мученики», — откликнулся шотландец. «Вы миссионер?» — спросил доктор. «Я священник миссии лазаристов. Вас мне послало небо, но моя жизнь кончена. Расскажите мне о Европе, расскажите о Франции. Ведь уже целых 5 лет я ничего не знаю о своей родине». 5 лет! Один среди этих дикарей!» — воскликнул Кеннеди. «Это души, которые нуждаются в искуплении», — ответил молодой священник. «Это братья, дикие и невежественные, которых только церковь может наставить и цивилизовать». Фергюсон долго рассказывал миссионеру о его родной Франции. Тот жадно слушал, и тихие слезы струились по его щекам. Время от времени он брал в свои лихорадочные горящие ладони то руки Кеннеди, то руки Джо, и пожимал их. Доктор приготовил больному несколько чашек чаю, и тот выпил их с наслаждением. Бедняга почувствовал некоторый прилив сил, смог приподняться и, видя, что он несется по ясному небу, даже улыбнулся. «Вы отважные путешественники», — начал он. «Ваше смелое предприятие завершится благополучно. Вы-то увидите ваших родных, ваших друзей, вашу родину. Вы...» Несчастный так ослабел, что его пришлось сейчас же снова уложить. Несколько часов он находился в состоянии полной прострации, похожем на смерть. Фергюсон не отходил от него и не мог сдержать своего волнения. Он чувствовал, что эта жизнь уходит. «Неужели, — думал доктор, — мы так скоро потеряем того, кого вырвали из рук мучителей?» Доктор снова перевязал ужасные раны и принужден был пожертвовать большей частью своего запаса воды, чтобы освежить пылающее в лихорадочном жару тело страдальца. Вообще он самым нежным и разумным образом ухаживал за ним. К французу мало-помалу возвращалось сознание. Но, увы, не жизнь. Умирающий прерывистым голосом рассказал доктору свою историю. Когда он начал, Фергюсон попросил его говорить на родном языке. «Я понимаю его, а вас это менее утомит». Миссионер был молодой человек, родом из Британии, из бедной семьи. Деревня Арадон, где он вырос, находилась в центре департамента Мабриана. Он очень рано почувствовал влечение к духовному поприщу. Ему мало было самоотверженной жизни священника. Он хотел опасностей и вступил в орден миссионеров, основателем которого был святой Винсан де Поль. В 20 лет он покидает свою родину для негостеприимных берегов Африки. И оттуда, преодолевая всякие препятствия, перенося всевозможные лишения, молясь, он пешком добирается до поселений диких племен, живущих по притокам Верхнего Нила. Прошло 2 года, а дикари все еще не внимали его проповедям, не откликались на его пылкие призывы, неверно истолковывали его человеколюбие. И вот он попадает в плен к одному из самых свирепых племен — Ньямбара, где с ним очень плохо обращаются. И все же он учит, наставляет, молится. Когда однажды племя, у которого он был в плену после одного из частых побоищ с соседями, разбегается, бросив его на поле битвы как мертвого, он все-таки не считает возможным вернуться на родину и, верный евангельским заветам, продолжает скитаться по Африке. Самым спокойным временем для него было то, когда его считали сумасшедшим. Он и на новых местах изучает местные наречия и упорно продолжает свое дело. Еще 2 долгих года он странствует по этим местам, повинуясь сверхчеловеческой силе, дарованной ему Богом. Последний год проводит он среди Барафри, одного из самых диких племен Ням-Ням. Несколько дней тому назад умер их вождь, и злосчастного миссионера почему-то обвиняют в его неожиданной смерти. И вот решают принести его в жертву. Уже в течение почти 2 суток длятся его пытки, и ему предстоит, как верно предвидел доктор, умереть на следующий день при ярком свете солнца, как раз в полдень. Услышав звук ружейных выстрелов, он инстинктивно кричит: «Ко мне! Ко мне!» А когда до него доносятся с неба слова утешения, ему кажется, что все это сон. «Я не жалею», — прибавил он, — «о жизни, которая уходит. Она принадлежит Богу». «Не теряйте надежды», — сказал ему доктор. «Мы подле вас и вырвем вас у смерти, как вырвали у ваших мучителей». «Так многого я не прошу», — кротко ответил миссионер. «Слава Богу, что мне дана перед смертью великая радость пожать дружеские руки и услышать родную речь». Миссионер снова ослабел. День прошел между надеждой и страхом. Кеннеди был очень подавлен, а Джо украдкой утирал слезы. Виктория еле подвигалась. Самый ветер, казалось, хотел дать покой умирающему. Под вечер Джо объявил, что на западе виден какой-то очень яркий свет. Действительно, небо было словно в огне. На более северных широтах, пожалуй, можно было бы принять это за северное сияние. Доктор стал внимательно наблюдать за таким редким явлением. «Это не может быть ничем иным, как действующим вулканом», — наконец проговорил он. «А ветер как раз несет нас туда», — заметил с тревогой Кеннеди. «Ну и что же?» — отозвался доктор. «Мы пролетим над ним на такой высоте, где будем в безопасности». Прошло каких-нибудь 3 часа, и Виктория уже неслась над горами. Она была на 24 градусах 15 минутах восточной долготы и 4 градусах 42 минутах северной широты. Под нею из огнедышащего вулкана лились потоки расплавленной лавы, и высоко взлетали обломки скал. Казалось, какая-то огненная влага низвергается ослепительным каскадом. Зрелище было великолепное, но опасное, ибо ветер продолжал упорно гнать Викторию в сторону этой раскаленной атмосферы. Раз нельзя было обойти это препятствие, надо было перелететь через него. Горелка заработала вовсю, и Виктория, поднявшись на высоту 6000 футов, пронеслась в саженях в 300 от вулкана. Умирающий миссионер мог со своего ложа созерцать действующий вулкан, откуда вырывались ослепительные снопы огня. «Как это прекрасно!» — произнес он. «И как бесконечно могущество Всевышнего! Мы чувствуем его даже в самых страшных явлениях природы!» Потоки раскаленной лавы покрывали склоны горы словно огненным ковром. Нижняя часть Виктории, отражая море пламени, сияла в ночной темноте. В корзине чувствовался сильный жар. И доктор Фергюсон стремился как можно скорее уйти от этого опасного места. К 10 часам вечера вулкан казался лишь красной точкой на горизонте. А Виктория, опустившись в более низкую зону, спокойно продолжала свой полет.